Часть первая. Просто не бывает. Глава первая. В старинном городе. Вопреки моим ожиданиям, выбору нового места жительства больше порадовался Георгий, чем Инга. Но когда я объяснил все нюансы предстоящего нам дела, настроение девочки сразу подскочило чуть ли не до облаков. Хотя мысль о скором возвращении в школу нет-нет, да и приходила ей в голову, отчего она начинала хмуриться. Впрочем, печали ее хватало ненадолго, и вскоре Инга вновь улыбалась. «Дом. Это будет большой дом в ближайшем пригороде Костромы. Я не собираюсь покупать квартиру в городе. Такой вариант меня не устраивает совершенно. А значит, сегодня мы с Жориком и Ингой забираем в конторе нашего агента по недвижимости и едем за город осматривать имеющиеся в продаже земельные участки. Может, повезет, и сможем сходу подобрать подходящий». Казалось бы, с какой стати я вообще диктую какие-то условия, если дом предназначен для Роговых? Ну, так думает Ольга. На самом деле у меня в планах покупка земли, на которой будет стоять наш с ней дом. А Инга и Жорик – мои люди, так что их мнение мне не безразлично. К тому же вот уже 2 недели сестра Жорика доставала Олю вопросами на тему своего нового дома. Эта хитрюга так качественно изобразила глубочайшую заинтересованность в том, каким будет ее новое жилище, что Оля, по-моему, даже не поняла, как описала ей свое собственное видение идеального дома. Хотя, если быть откровенным, Инга несколько заигралась и, стараясь выполнить задание начальства и не спалиться, на волне энтузиазма задолбала всех без исключения обитателей Костромского имения. «Увлекающийся ребенок, что тут скажешь?» А сколько я ей теперь десертов должен, подумать страшно. Жители Костромы, завидев мою спас-платформу, головы посворачивали, пытаясь рассмотреть ее получше и убедиться, что это не сон. Ничего странного. В обычных условиях эти машины не появляются в городах. Их вотчина – пересеченная местность. Леса, болота, дальние, расположенные в труднодоступных местах хутора и поселки. Вот куда гоняют подобные агрегаты. А в черте города они редкие гости, и делать им там вроде как нечего. Кстати, дорожники тоже так считают. Потому, пока мы добирались до нужной нам конторы, мне пришлось 4 раза демонстрировать документы на машину удивленным работникам полосатого жезла. Ну да, недаром же я платил такие деньги за модернизацию платформы. Сотрудники мастерской чин-чином провели все изменения через дорожный приказ, так что теперь никто не может запретить мне передвигаться на ней по дорогам общего пользования. Ну, когда права получу. А пока за рулем сидит Рогов и, кажется, вовсю наслаждается процессом управления этим монстром. Завидно, да? А что делать? Кирилл Николаевич? Переводя взгляд с меня на Жорика и обратно, проговорил агент. Моложавый дядька, подтянутый, спортивный, но при этом явственно прихрамывающий. Я кивнул. Он самый. А вы, я так полагаю, Игорь Сергеевич Северский? Да. Как-то неуверенно подтвердил тот, но тут же встряхнулся. И, чуть заметно улыбнувшись, взял со стола папку с документами. После нашей заочной беседы я подготовил несколько вариантов для просмотра. Так что, если вы не против, можем ехать прямо сейчас. Моя машина в вашем... «Не стоит, Игорь Сергеевич», — улыбнулся я в ответ. «На нашей машине будет удобнее». Вот на выходе из конторы агента и зацепило. Как раз в тот момент, когда я открыл дверь, ведущую в салон спас-платформы. Он перевел шалый взгляд с меня на машину, потом на невозмутимого Жорика, деловито забирающегося в кабину, и... икнул. Видок у него был «Хоть сейчас бери кисть и пиши с агента аллегорию изумления». «Это что?» «Моя машина», – пожал я плечами в ответ. «Но пока у меня нет прав на управление ею, водителем работает Георгий. Да вы и не стоите столбом, забирайтесь в салон и едем!» «А, да-да, конечно, едем!» Заторможенно кивнув, агент, тем не менее, довольно ловко забрался в салон спас-платформы, где Инга тут же усадила ошалевшего беднягу в кресло и, вежливо поздоровавшись, предложила на выбор чай или кофе. Но ничего, Игорь Сергеевич довольно быстро отошел от удивления и, согласившись на чай, принялся крутить по сторонам головой. «Адрес?» Расслышав, наконец, вопрос Георгия, из кабины встрепенулся он. «О, прошу прощения, можно ваш номер коммуникатора?» Скинув маршрут Георгию, Северский тут же почувствовал себя свободнее и, открыв папку, выложил на раскладной столик документы. Понеслась. Многословно рассказывая об объектах, отобранных им для просмотра, Игорь Сергеевич, тем не менее, ни жестом, ни словом не показал снисходительности или какого-то пренебрежения по отношению к столь юному клиенту. Но и фальши я в нем не почуял. Профи. Есть заказ, есть клиент, а сколько ему лет, вопрос десятый. Уважаю. Постепенно мы перешли с темы предстоящего просмотра на так зацепившую его спас-платформу. Вопросы посыпались из агента, как из рога изобилия. Весьма толковые вопросы, выдающие знакомство моего визави не только с технической стороной дела, но и конкретно с платформами подобного типа. «Ну, тут нет ничего удивительного, Кирилл Николаевич», — улыбнулся он, услышав мой вопрос. «До открытия агентства недвижимости я 10 лет проработал в геологоразведке и навидался подобных машин изрядно. Но чтобы из обычного спас-модуля кто-то догадался сотворить дом на колесах, ни разу не слышал, честное слово». «Ясно. А как же вас угораздило так радикально сменить вид деятельности, Игорь Сергеевич?» — поинтересовался я и тут же спохватился. «Если не секрет, конечно». «Да какой уж тут секрет?» — пожал плечами мой собеседник. «Все просто. Здоровье, Кирилл Николаевич. Ночевки под открытым небом и многочасовые, а тем паче многодневные пешие переходы мне врачи запретили. Вот и пришлось переквалифицироваться. Да и то, как посмотреть. Я ведь специализируюсь не на домах и квартирах, а именно на земельных участках. Ко мне частенько обращаются не только за подбором удобного места для дома, но и заказывают геологические исследования. Знаете ведь, любой дом начинается с фундамента. А выбор его типа, глубины закладки напрямую зависит от места. Какие почвы, как глубоко залегают грунтовые воды и прочее. Вот я и провожу соответствующие исследования, готовлю рекомендации, а подчас и участвую в проведении строительных работ. Но последнее бывает довольно редко». «Это интересно», — задумчиво протянул я. «Кажется, мне повезло, но надо кое-что проверить. Как вы понимаете, мне такие рекомендации тоже понадобятся. Участок-то мне нужен именно для того, чтобы на нем поставить дом. Будущее родовое гнездо, если можно так выразиться. А значит, он должен простоять века». «Да, родовое гнездо — это дело серьезное. Как говорят некоторые наши европейские соседи, мой дом — моя крепость. А без серьезных геоисследований браться за возведение крепости никак нельзя. Иначе ни о какой безопасности и речи быть не может. Я буду рад помочь вам в этом начинании», — улыбнулся Игорь Сергеевич, явно поняв, к чему я клоню. «В яблочко. Удачное знакомство, определенно. Нет, понятное дело, я еще посоветуюсь с Бестужевыми, и думаю, Аристарх не откажет в любезности, пробьет моего нового знакомца. На всякий случай». Тем временем мы выбрались за город и спустя полчаса прибыли на место. Первый объект. Земельный участок оказался ничем не примечательным местечком. Ровное, почти квадратное поле, с двух сторон обрамленное перелеском. Вдоль третьей проходит грунтовка, ведущая к поселку. А с четвертой участок ограничен широким, но мелким ручьем, за которым раскинулся огромный луг. Ничего особенно интересного. Следующие два объекта тоже оставили нас равнодушными, а последний и вовсе произвел откровенно неприятное впечатление, поскольку неподалеку от него обнаружился маленький, но сильно дымящий заводик. Даже наш агент недоуменно покачал головой. «А в прошлом году его здесь не было. Странно», — вздохнул он и, повернувшись ко мне, развел руками. Выглядел при этом Игорь Сергеевич откровенно обескураженным. «Извините, Кирилл Николаевич, для меня это тоже большой сюрприз. Обещаю, что при подборе других вариантов я тщательно прослежу за тем, чтобы подобных казусов не возникло. Но сейчас, знаете, на сегодняшний день это все, что я успел найти по вашему запросу». «Ничего страшного, Игорь Сергеевич», — отмахнулся я. «Мы же и не рассчитывали, что удастся вот так сходу подобрать что-то подходящее». «Да-да, понимаю, но тем не менее...» — покачал головой агент. — «Для меня это вопрос престижа, если хотите. Мои клиенты всегда получают то, что ищут. И сегодняшняя ситуация...» «Игорь Сергеевич, давайте договоримся так». Подождав, пока агент устроится в кресле в салоне спас-платформы, предложил я. Мы оставим вам расширенный список желаемого и не станем ограничивать во времени, в пределах разумного, естественно. Работайте, ищите. Может быть, даже это будет объект, который хозяева не хотят продавать. Не отбрасывайте его, если он подходит по параметрам. Мы не торопимся, да, Инга? Можем ждать хоть год, с комичной серьезностью кивнула та. Валентин Эдуардович так и сказал. Валентин Эдуардович? Приподнял бровь агент. Не о боярине ли Бестужеве вы говорите? О, вы его знаете? Удивился я. Кирилл Николаевич, да кто же его здесь не знает? Да и имя отчества довольно редкие, согласитесь. По крайней мере, ни одного другого Валентина Эдуардовича в Костромском воеводстве нет, это точно. Всплеснул руками наш собеседник. Так вы остановились в его имении? Именно так. Ха, если бы Кирилл остановился где-то еще, Ольга бы ему такой бэмс устроила, хихикнула Инга. Ну, чертенок. «Кажется, мне повезло больше, чем я смел рассчитывать», — весело улыбнулся агент. «Так вот вы какой!» «Простите?» — не понял я. «Ох, это я, прошу прощения», — вдруг спохватился Игорь Сергеевич. «Видите ли, Кирилл Николаевич, уже месяц наше воеводство просто разрывают слухи о помолвке Ольги Валентиновны. Утверждали даже, что жених прибыл вместе с нею, но никто его не видел, а боярских детей спрашивать, сами понимаете». Я ведь не ошибаюсь, правильно? Вы и есть тот загадочный молодой человек, что покорил сердце первой красавицы нашего города. Это еще кто кого покорил, вздохнул я, мимоходом погрозив кулаком довольной Инге. Что ж, тогда позвольте мне стать первым костромичом, который поздравит вас с помолвкой, улыбнулся агент, протягивая мне руку. Честное слово, вот не думал, что обойду наших кумушек на повороте. «Игорь Сергеевич, я очень надеюсь, что эта информация...» «Понимаю, сам не люблю сплетен и пересудов», — покивал он в ответ. «Обещаю, что никому ничего не скажу. Это и в моих интересах. В противном случае меня самого замучают расспросами. Наши кумушки, они такие. Кстати, надеюсь, вы будете на весеннем пиру в доме воеводы, да? Тогда примите добрый совет. Берегитесь его супруги. В умении вытрясать информацию...» Она даст фору и Преображенскому приказу. Весенний пир. Да, приглашение на него пришло в имение Бестужевых еще 2 недели назад. И у меня еще тогда возникли определенные подозрения. Вот как увидел открытое приглашение на 2 лица, адресованное Ольге, так и заерзал. Намек был уж очень толстым. Ведь по факту о моем присутствии в Костроме никто не знал. А значит, достаточно было одного приглашения для всей семьи Бестужевых. Тем не менее, Ольге пришло отдельное письмо. Нет, никакого нарушения этикета. Помолвка объявлена, и чисто формально городской воевода был прав, присылая отдельное приглашение для Ольги и ее жениха, но только формально. Да, вот где надо набирать настоящих разведчиков. Намекнуть, что ли, Валентину Эдуардовичу? Пока мы с Роговыми и Северским разъезжали по предместьям Костромы, ученицы успели укатить за покупками. Ну а учитывая, сколько времени они тратят на магазины, в общем, у меня появилось свободное время, чтобы решить еще пару вопросов, до которых все никак не доходили руки. Так что, пообедав в компании Аристарха, Георгия с Ингой и боярских детей Бестужевых, я заглянул в нашу с Олей спальню, где отыскал пакет со своими документами. И, нацепив сбрую с рюгерами, отправился в гараж. Отыскав среди бестужевской техники лисенка, вжикнул молнии куртки, захлопнул забрало шлема и, поддав огня, открыл окно во двор собственного московского дома. Ох ты! Тяжело. Выкатившись на утоптанную площадку перед домом, я еле удержал моментально ставший неподъемным мотоцикл и, тяжело вздохнув, мотнул головой. «Рановато, похоже, мне такие коленца откалывать. Черт, как будто бетонную плиту на своем горбу тащил, а не на мотоцикле пару метров проехал. Хм, а с ЛТК такой проблемы не было. Все-таки провести человека в броне через окно куда проще, чем мертвое железо без оного». Кое-как отдышавшись, я сполз с седла и, поняв, что в таком состоянии далеко не уеду, решил дать себе с полчаса отдыха. Благо, с некоторых пор за домом приглядывает один из подчиненных Аристарха, так что проблем с наличием еды и чая не предвидится. Ну, как приглядывает? Появляется здесь раз в 2-3 дня, смотрит, все ли в порядке, есть ли в холодильнике еда, а в шкафу сигареты. Докупает необходимое и уезжает. Правда, глянул на часы браслета коммуникатора, и аппетит пришлось урезать. И обойтись вместо чая с плюшками полулитровой кружкой кофе под долгую, первую за день сигарету. Полчаса истекли, и поднявшись на ноги и убедившись, что тело не собирается валиться в обморок от усталости, я нахлобучил на голову шлем и двинулся на выход. Фыркнув, заурчал двигатель лисенка, ворота распахнулись, и я выкатился на просеку. Одним уже привычным усилием воли, закрыв створки, поддал огня, и мотоцикл, взревев, понесся по дорожке, плюясь талым снегом и весенней грязью из-под колес. Первой остановкой в моей сегодняшней поездке значился городской совет образования. В принципе, о сдаче экстерном экзаменов старшей школы я уже с ними договорился по коммуникатору. Дело осталось за малым – вручить им мои документы и получить информацию по датам экзаменов. Ну и сдать их, само собой. А вот тут мне должны помочь уроки деда. Должна же быть хоть какая-то польза от этого старого... Да, я зол на него. Точнее, на себя самого. Обещал же в ноги поклониться. Вот. А выполнять это обещание мне очень не хочется. Но деваться некуда. Слово надо держать. Тряхнув головой, отделался от неприятных мыслей и, избавив ход, свернул в нужный переулок. Вот, собственно, я и на месте. Пришлось побегать по этажам этой обители чиновников от образования, но в результате не прошло и часа, как на руках у меня оказались все необходимые бумаги, включая направление в аттестационную комиссию, список подлежащих сдаче экзаменов, 18 позиций и расписание. Можно бы и домой отправляться, но есть у меня здесь еще одно дело. А значит, короткий звонок на знакомый номер, и я вновь в седле лисенка мчусь по улицам Москвы. Вот мотоцикл вылетел на оживленное Садовое... И не скажешь, что полтора месяца назад улицу утюжила тяжелая техника, а в городе почти повсеместно слышалась стрельба и взрывы. Москва быстро залечила раны, оставленные мятежом. Сейчас о нем напоминают разве что два позорных столба на Красной площади с поименным перечислением родов, запятнавших себя предательством. 869 фамилий, из которых лишь 100 с небольшим служилые. Остальные же... Да, не удивлюсь, если вскоре самые хитро вымудренные из владетельных бояр начнут отдавать своих детей в службу. Уже сейчас отношение к владетельным в обществе далеко от прежнего. Смотрят на них с откровенной прохладцей. И без влияния государя и наследника тут точно не обошлось. Теряют позиции старые самодостаточные роды. А вот служилые, наоборот, только набирают очки. И то сказать, в стране чуть больше 1500 владетельных, и половина из них замазалась в мятеже по уши. А служилых-то десятки тысяч, и из них лишь чуть больше 100 семей примкнули к инсургентам, меньше 1/100. Нет, понятное дело, если считать по головам, то служилых, подавшихся к инсургентам, будет куда больше, но в том-то и соль. Если наследник служилого боярина примкнул к мятежникам, это же не весь род, правильно? И судить его будут именно как отдельную несознательную личность. То есть при этом ни родители, ни дети его, ни иная какая родня под удар не попадают. Если, конечно, тоже не участвовали в мятеже. А вот с владетельными боярами все иначе. Они ведь присягали государю не только за себя, как служилые, но и за весь свой род. И после мятежа им это припомнили. Казнили целыми фамилиями. Нет, на тот свет отправили только прямых участников, но и их родня легко не отделалась. Бояричи и боярышни лишались наград и собственности только так. О боярском звании речи нет. Гербовые щиты в думных палатах Кремля переворачивались один за другим, так что впору еще одну стену пустью обозвать. Только не княжьей, а боярской. Примечание. Княжья пусть или княжья пустошь. Стены зала заседаний думных палат Кремля украшены гербовыми щитами всех владетельных родов страны. Но после княжеского мятежа гербы инсургентов были сняты и расколоты, все до единого. Так в зале появилась пустая стена, прозванная княжьей пустью. По мнению государя Василия VI, подавившего княжеский мятеж, она должна была напоминать думе о судьбе изменников. И пусть скажут спасибо, что их в ссылку не отправили, как того же Женьку Разумовского, например. А ведь за меньше, куда меньше титула лишился. Ну, если судить объективно, естественно. С моей-то точки зрения, вообще бы убил тварюгу. Ведь если бы не он, глядишь, и повернулось бы тогда все иначе. И кто знает, может быть, моя чуйка и Верта спасла бы. Невелик шанс, конечно, но кто знает, кто знает. Скрипнули тормоза, я слез с мотоцикла и, сняв шлем, засунул его в кофр под сиденьем. Огляделся по сторонам и, убедившись, что прибыл по адресу, шагнул в распахнутые ворота. Огромные витые чугунные створки остались за спиной, а передо мной открылось унылое зрелище ровных рядов серых обелисков, подножия которых лишь кое-где были подернуты робкой, почти невидимой апрельской зеленью. Говорят, первые могилы появились на этом кладбище еще во времена войны с Наполеоном. Правда, тогда здесь хоронили кирасир московского гвардейского. Шло время, сменялись правители, гремели войны, менялось название полка. Там дальше, за вычурными обелисками тяжелых кирасир времен Крымской войны, перемолотых французской артиллерией, под серыми невзрачными плитами лежат гвардейцы первого моторизованного стрелометного полка, защищавшие Ревель в 14-м и бравшие Киль в 16-м. А еще дальше ровные шеренги строгих надгробий гвардейцев московского бронеходного. Это уже память о 40-х. Княжеский мятеж и Вторая мировая. А вот и то, что я искал. 86 черных прямоугольников и аккуратный ряд венков за ними. На каждом надгробии изображение стяга полка с трубами, мечами и копьями. И на каждом одна и та же эпитафия в чести и славе. 86 имен и фамилий, и среди них нашлось место гвардии московского бронеходного полка капитану Верту Вячеславу Еремеевичу. Да, капитан, посмертно. И кавалер ордена архистратига Михаила, тоже посмертно. Не знаю, сколько я простоял у камня с фотографией, на которой Вячеслав, кажется, вот-вот должен был улыбнуться. Весело и бесшабашно. Заразительно, так как умел только он. Но отвлекло меня ощущение чужого внимания и послышавшийся хруст гравия под чьими-то ногами. «Кирилл?» Я выпрямился, поправив завернувшийся край венка, присланного мною при первой же возможности, и обернулся на голос. «Здравствуйте, Осип Михайлович!» Кивнув, пожал я сутулящемуся начальнику полкового госпиталя руку. Тот слабо улыбнулся. «Рад видеть в добром здравии, Кирилл!» Нулин окинул меня долгим взглядом. «Ты здесь впервые?» «Да. Вот появилась возможность, выбрался». «Понятно», — произнес доктор и замолчал. Кажется, он чувствовал себя здесь очень неуютно. «Я бы хотел поговорить с вами об одном деле, если не возражаете, Осип Михайлович». Прервал я неловкое молчание, и Нулин с готовностью кивнул. «Тогда, может, лучше у меня в кабинете?» — спросил он. Я пожал плечами. «Действительно, разговаривать о делах лучше в тепле». И там, где Нулин не будет так сильно фонить эмоциями. «Не каждый врач имеет возможность взглянуть на собственное кладбище», тихо проговорил доктор, когда мы уже подходили к воротам кладбищенской ограды. «Да, я полный идиот, нашел место для встречи, называется. А ведь все эти 86 человек прошли через его госпиталь». «Извините, Осип Михайлович, я не подумал». что ты, Кирилл?» мотнув головой, проговорил он. «Я ведь мог тебя и в расположении дождаться». «Какая вина, о чем ты говоришь? Все в порядке. Просто...» «А, идем, я тебя чаем напою. Знаешь, какой галочка чай готовит? Ух, с травками, самое то по такой промозглой погоде. Ей бабка присылает. Галина, правда, утверждает, что от свежих толку больше, но разве же свежие травы с Алтая к нам довезешь? Если только частным заказным рейсом. А мы не крезы». «Да. Ну так я тебе скажу, что они и засушенные, очень даже ничего. А уж духмяные, не чай получается, натуральный эликсир. Идем, идем». Пока доктор по мере удаления от кладбища все больше оживал и тараторил, я тоже немного очнулся и перестал укорять себя за глупый поступок. Пятница же. Нулин наверняка был на рабочем месте. Мог бы и позвонить ему, уже выйдя с кладбища. Так ведь нет, решил предупредить заранее. Эх, ладно. Чай действительно оказался выше всяких похвал. И сбор этот... Я принюхался и довольно крякнул. Явно успокоительный. «Ай да Галина, ай да травник-конспиратор!» Я осторожно коснулся внимания девушки, принесшей в кабинет начальника госпиталя поднос с заедками, и, улыбнувшись, благодарно кивнул, одновременно ткнув пальцем в чашку с чаем и погладив себя по груди в районе сердца. «Поняла? Нет?» «Поняла!» Зарделась, смущенно улыбнулась и сбежала. А вот протиравший очки Нулин ничего не заметил и, соответственно, не понял. «Ну и ладно!» «Итак, Кирилл, о чем ты хотел со мной поговорить?» – осведомился нервный начальник полкового госпиталя, едва медсестра исчезла за дверью. «Понимаете, какое дело, Осип Михайлович, мне нужна ваша помощь», – медленно заговорил я. «Хм, и в чем же, Кирилл?» – недоуменно протянул он. «Посоветуйте, пожалуйста, хорошего полевого целителя».